Именно поэтому он совершил долгое путешествие на Северные острова. Вот что это за место, где племя Дану собирало свои чудеса и святыни. Оказавшись не единственным, кто жаждал увидеть чудо, пес Кулана пребывал в скверном расположении духа. Он привык, что люди расступаются, завидев великого героя. Но сейчас не только никто не смотрел на него, но и сам он даже не мог назвать свое имя. Его пихали локтями, он пихал локтями других, лишь бы пробиться к холму, на котором свершится магическое таинство. И появились из-за горизонта десятки посвященных богине Дану. Они шли медленно, но ровно, не склоняясь под весом того, что несли. Их ноши был большой камень. Его называли Фаллос, потому что прибыл он из города Фалиас. И держали его на руках, не показывая, как тяжела эта глыба. Он был идеально ровный. Грани блестели на солнце, которое поднималось над холмом. «Что это, о мудрый народец?» — спросили из толпы, когда племя Дану поравнялось с ней. «Это камень Лиафаль», — ответили им, «первый из четырех даров нашей великой богини. Он будет стоять в столице Ирландии». «Здесь ли столица?» — удивились люди. «Здесь, в глуши?» «Столица будет тут, а потом исчезнет за день, и останется только земляной холм», — отвечали члены племени. «А Лиафаль?» — не унималась толпа. «Камень останется тут на века, даже когда столицы уже не будет. Однажды он сослужит хорошую службу, но не стране Ирландии», — отозвались те. Кухулин, широко распахнув глаза, наблюдал, как камень поднимают на холм и устанавливают в центре. Не зная еще, зачем он, люди чувствовали его чудесную силу и падали на колени. Юноша переступал через их спины, чтобы оказаться рядом с чудо-глыбой. Кухулин хотел испытать все, что готов показать камень, иначе он не был бы героем. «Добрые люди!» — протянули руки к толпе члены племени Дану. «Мы принесли вам символ вечности, не пребывающий в покое. Узрите камень Лиафаль, поклонитесь ему, и на вас снизойдет знание». Люди гнули спины, а над холмом кружила богиня Морриган в обличии вороны. Она явилась, почувствовав на своей земле две перемены. Первая — на северные острова высадился молодой герой Кухулин, мысли о котором не оставляли ее в покое. Она наблюдала за его похождениями из года в год, мешая его дерзким затеям. Но все чаще пес Кулана получал свое, даже против ее воли. Второй причиной был Лиафаль. Морриган хотелось обнять этот камень и слиться с ним. От него исходила энергия столь любимого ею хаоса. «В чем же просвещение, добрые люди?» — громко прокричал Кухулин, чтобы члены племени услышали его. «Делает ли этот камень золото из воды? Или же он дарует вечную жизнь?» Герой забрался на холм и встал рядом с Лиафалем, который был почти с него ростом. «Он не делает ничего из того, что ты назвал, молодой герой», — отозвались пришельцы. «Но он укажет всем добрым людям этой земли на их государя. Просветятся они под его руководством, и благо наступит по всей стране». «Кто же подходит на роль повелителя Ирландии, как не воин великого Эймон Маха?» — возбужденно засверкал глазами Кухулин. В 17 лет кровь его была особенно горяча. Он, не думая, шел к любой цели. «Да кто угодно», — ответили члены племени. «Только Лиафаль решает, кто истинный государь». «Тогда подайте мне его решение», — закричал Кухулин, шагнул к глыбе и стукнул об нее кулаком. Стоявшие на холме ирландцы издали удивленный возглас, а потом тишина повисла над местностью, известной как Тара. Все глаза устремились на Лиафаль в ожидании знака, но ничего не происходило. Волшебство не спешило являться к Кухулину. «Чудесные силы Лиафаля иссякли в пути!» — прокричал герой, обрушивая на камень еще несколько ударов. Глыба осталась неподвижной и холодной. «Ты не будешь править всей Ирландией, воин. Прими это с почтением и следуй собственной судьбе», — покачали головами слуги богини Дану. «Камень закричит для тебя, только если ты восстанешь из мертвых, но не иначе». Рассердился Кухулин, понимая, что насмехаются над ним члены племени Дану. «Никто не может восстать из мертвых. Лживое пророчество уязвило его самолюбие. Ярость охватила героя. Он выхватил меч и со всей силы вонзил его в Лиафаль. Глубокие трещины разошлись по его поверхности. Лезвие меча обломалось и упало на холм Тара. Вместе с ним упали и обломки камня, который развалился от удара. «Вот оно, ваше волшебство!» Зло торжествовал Кухулин. «Ничего она не может против моего меча!» С этими словами герой покинул холм и никогда больше не возвращался. Но летавшая над землей ворона Мориган услышала слова мудрецов Дану и запомнила их навеки вечные. «Слышь, охраняемый!» — позвал Кирилла агент службы вампирской безопасности, заставив оторваться от чтения. «Не хочешь почитать новости на пару тысяч лет посвежее?» Упырь положил перед Марталином газету с одним единственным заголовком на первой полосе. «Московия подает иск в жестокий суд Blood Union с целью заявить свои права на территорию Ирландии». Внизу фотография. Улыбающийся во весь рот принц крови и маркиз пытаются каждый побольше обхватить высокий камень в трещинах. «Раздраколить твою налево!» — прошептал Кирилл, у которого теперь хватало знаний, чтобы сопоставить простые факты. Лиафаль закричал, и Мориган поверила, что Кухулин восстал из мертвых. Она все это время думала, что слова племени Дару не шутка, а пророчество. «Чего?» — опешил агент. «Тут такого не написано, я трижды перечитал. Про то, что Ирландия для русских написали, а про Кухуй...» «Тьфу ты, прости, Дракула! Короче, нет тут такого!» Но Марталин не слушал. Он не мог оторваться от фотографии. Словно в подтверждение его догадки, в небе над принцем крови, маркизом и Лиафалем объектив поймал неестественно большую ворону. «Слушайте, господин офицер!» Тщательно подбирая слова, начал Кирилл, смотря вампиру прямо в глаза. «Я не уверен, насколько вы в курсе дел, которые творились в этом городе последние несколько дней. Но у меня есть подозрение, что они, эти дела, еще не закончились». Агент окинул его фирменным, долгим и серьезным взглядом. Потом усмехнулся, покачал головой, развернулся и ушел. Марталин так и остался сидеть с газетой в руке, уставившись в пустоту. Конечно, ему не поверили. Он и сам не знал, какую мысль пытался донести до упыря. Как же тут добиться понимания? Кирилл знал, что никак. Зато теперь представлял, как себя чувствовала Милена, когда говорила, что нутром чует проблемы. Стряхнув оцепенение, вампир сдал все книги Лами и библиотекарше и был уже готов вернуться в стерильную конспиративную квартиру, где ему предстояло провести неизвестное количество дней и ночей. Марталин хотел захватить какую-нибудь книгу, желательно что-то легкое и, главное, не имеющее отношения к мифологии вампиризма. Последнее время он все чаще ловил себя на мысли, что ненавидит фольклор всей душой, и не мог даже лишний раз взглянуть на ту или иную летопись, которую так обожал раньше. Решив, что скучную жизнь в заточении нужно разнообразить экстримом, вампир подошел к большому книжному шкафу с сагой «Сумерки», воровато оглядываясь, как бы не повязала полиция нравов или психушка. Кирилл протянул руку и взял один из томиков. Еще до того, как упырь успел удивиться, отчего его глаза не вытекли из орбит, а тело не покрылось гнойными язвами из-за прикосновения к проклятой литературе, он бросил взгляд в окно, да так и остался стоять.